Ангва медленно появилась из своего укрытия. Гаспод немного успокоился. «Я не могу вернуться», — сказала она. «Я...» Она замерла, ее уши задергались. «Что? Что?» «Его ранили». Ангва прыгнула. «Эй, меня подожди», — пролаял Гаспод. «Ты что, через тени решила срезать?